Успешно нахлобучив шапку на радостного интуриста, парень повернулся к Борису Исаковичу. «Что берем?» «Что-то я не припомню такой спецгруппы, Айсберг». «Секретная группа, под грифом «Супер-дупер». «И грифа такого не помню». «Склероз у вас, папаша. Что интересует?» Борис Исакович кивнул на генеральский мундир и был потрясен, узнав цену. Она равнялась его годовой пенсии. Парень прилавочным чутьем угадал. Старичок с потертым портфелем спрашивает не случайно. Он стал объяснять, что с удовольствием купит мундиры, шинели, медали, ордена, фуражки, причем заплатит долларами. Настоящие боевые ордена и медали были разложены тут же, на прилавке. «А у вас, папаша, случайно ордена славы первой степени не наблюдается? Второй и третий есть. Комплект нужен. Очень нужен». «Не стыдно славой чужой торговать?» — тихо спросил генерал. «А почему мне должно быть стыдно? Я у вас ордена не ворую, сами несете. Я вот тут стою и думаю иногда. Это же как интересно устроено. В 20 лет, когда вся жизнь впереди и хрен в подбородок упирается, человек за орден или медаль под пули лезет и не боится. А когда жить-то осталось, уж извини, отец, совсем ничего, и от хрена одна шкурка. Несет мне свои цацки. А то, понимаешь, валидол купить не на что. Бережет серчишка-то. А может, и правильно делает? Ты, отец, подумай. Может, у тебя китель какой, зря гардероб занимает. Моль-то она не разбирается, где пиджак, а где мундир. Прайс-листик-то возьми». И парень протянул ему бумажку, где подробно указывались цены на все, от звезды героя до медали в честь 40-летия Победы. По пути домой Борис Исакович кипело возмущался, что боевые награды, которые давали за геройство и пролитую кровь, стали теперь предметом омерзительной купли-продажи. Но при этом в каком-то подсознательном вычислительном закутке одновременно шел подсчет стоимости хранившихся в специальном замшевом мешочке двух орденов Красного Знамени, Ордена Отечественной войны первой степени, Ордена Александра Невского, Польского Белого Орла, многочисленных медалей, боевых и накопившихся за послепобедные юбилеи. Полученная в результате сумма как-то сама собой выскакивала из умственного закутка и вторгалась в возмущенное сознание генерала. Открывая дверь квартиры, Борис Исакович почти убедил себя в том, что парадный мундир ему, собственно, не нужен. Да и моль в самом деле не дремлет. На рукаве недавно появились две маленькие, пока еще проплешинки. А похоронит уж как-нибудь в обычном мундире. Более того, с некоторыми, особенно юбилейными наградами, тоже можно расстаться. Ничего страшного. Даже есть какая-то диалектическая логика в том, что за эти деньги он сможет закончить исследование о командарме Павлове. Перед тем, как отнести мундир на Арбат, генерал напоследок решил еще раз его надеть и сразу заметил, что тот стал ему великоват. За последние годы от плохого питания и от переживаний Борис Исакович сильно похудел. И вот, когда он стоял перед зеркалом, разглядывая себя, ему вдруг стало душно. Точно из комнаты, как из лединской банки, откачали воздух. До телефона удалось добраться с трудом. Потом по стеночке дошел в прихожую, отпер и приоткрыл входную дверь. Приехавшая бригада нашла его лежащим на диване, в расстёгнутом генеральском мундире с мокрым полотенцем на груди. «Никогда не думал, что до такого доживу», — шептал и плакал Борис Исакович. «Не волнуйтесь, скоро все это кончится», — успокаивал джедай. «Наше уже близко». Они просидели с Борисом Исаковичем до самой ночи. А когда за полчаса до закрытия метро Башмаков засобирался домой, джедай сказал, что ему торопиться некуда. Никто его не ждет, и он, пожалуй, переночует у Бориса Исаковича. Через несколько дней Олег Трудович с сумкой продуктов, собранных старательной Катей, приехал на улицу Горького и застал там Каракозина в халате, кашеварящего на кухне. Сам генерал полулежал на диване. К дивану был придвинут ломберный столик, накрытый точно скатертью большой картой, испещренной черными и красными изогнутыми стрелками. «Вы представляете, Олег, они не дают мне прочитать предсмертное письмо Павлова к Сталину». «Кто?» «КГБ. Или как они там теперь называются?» «Это, наверное, из-за Борьки. Родственники за границей и все такое». «Хрен тебе с помидорами!» Выходя из кухни с кастрюлькой дымящейся каши, сообщил рыцарь-джедай.